«Через недельку», — беспечно ответил Борис. «А ты не скучай, читай своих мушкетеров и будь за меня спокоен». «Не боись, братан, у меня порядок», — заверил Сашка. Он знал, в толстом томе трех мушкетеров уложены плотные пачки долларов. Попрощались братья сдержанно, без эмоций. Сашка открыл потайную дверь. «Удачи, братан. Звони. Будь здоров». Борис шагнул к дверям, но оперативник остановил его, прошел первым. Сверкнув карманным фонарем, скомандовал: «Идем». Борис вышел на площадку черной лестницы, пропустил второго оперативника. «Постойте. Дверь закрывается только с этой стороны». Наступил главный момент. Тайник, где хранился пистолет, находился в стене рядом с потайной дверью. Охранники спустились на несколько ступенек вниз и оттуда подсвечивали галею фонарем. Борис, изображая, что возится с хитрым устройством двери, нажал в известном только ему месте. Стальная пластинка бесшумно отодвинулась. Вальтер скользнул Борису в карман. Взглянув на беспомощного брата, на благоустроенную квартиру, Галей от стрельбы и побега отказался. Решил воспользоваться другой комбинацией, которая в случае успеха гарантировала ему прежнюю жизнь, а может и получше. Довольный собой, он сел в машину. «Куда едем?» — спросил оперативник. Начальство его предупреждало, что они должны заехать еще в одно место. «На вашу хазу», — ответил Галей. «Мне требуется переговорить с Игорем Трофимовичем». Ильин молча выслушал доклад подчиненных, устроившись в кресле напротив убийцы, срывающимся голосом спросил: «Как тебя понимать, Борис Сергеевич?» «Уважаемый Игорь Трофимович, у меня интересная мысль появилась. Почему бы вам не взять меня к себе на службу? Образование специально имеется, через кадры проводить не требуется, так как ни на звание, ни на оклад я не претендую. На свои гонорары проживу. У вас негласных сотрудников до хрена, но и толку от них столько же». От такой наглости Ильин обомлел. Поистине, этот человек неуправляем. Его надо все время держать за горло, иначе загрызет. Сейчас сотрудничество предлагает, а представится возможность, пристрелит в момент. «Ты кое-что обещал. Почему не выполнил?» «Я слово свое всегда держу», — Галей опустил руку в карман. Ильин напряженно следил за убийцей. Галей рассмеялся и внезапно крикнул: «Стоять, мать твою!» В руке у него оказался пистолет с глушителем. Полковник вскочил, охранник, стоя в дверях, рвал из-под пиджака запутавшийся в сбруе пистолет. Галей спокойно положил свой вальтер на стол, подтолкнул его Ильину, повернулся к охраннику, доставшему, наконец, оружие, насмешливо сказал: «Исключительно из уважения к господину полковнику я оставил вам жизнь, педерасты». «Класс, признаю», — Ильин опустился в кресло, до вальтера не дотронулся. «Как тебе удалось?» «Я, Игорь Трофимович, профессионал». Галей налил в бокал минеральной воды. «Интересно взглянуть на человека, который тебя уволил». «Разве человек увольняет?» — Галей усмехнулся. «Будто сами не знаете, как все происходит. Исполняет чиновник, а сокращает единицу. Сейчас, извините, я спать пойду. А вы решайте, как дальше жить будем. И мой вам совет. Данную пушку в свою контору на экспертизу не высылайте. А то жизнь себе сильно усложнить. Не имел же я два вальтера одного калибра». Галей поднялся на второй этаж. Ильин сидел у камина, размышлял. Борис, конечно же, прав. Отдавать Вальтер экспертам нельзя.